Глава 7. Каролина. С тоской поглядела в раскрытый холодильник. Не мешало бы купить в магазине продуктов. Откопала в морозилке пачку пельменей. Ну что ж, это, конечно, не один из шедевров Антона, но тоже ничего. Пока варила, Сонька уже вылезла из душа. В чистых шортах, майке и с мокрыми волосами, собранными в хвост, выглядела лет на 18. «Сонь, а тебе, кстати, сколько лет?» — поинтересовалась я. 23, тихо проговорила она. «Ну, тогда на правах старшей вот, режь хлеб. Ты, кстати, на диетах не сидишь? Всеядная?» — уточнила я. Она послушно взяла нож, начала резать хлеб. «Всеядная», — со вздохом сказала она. Когда с обедом было покончено, я решила попросить совета. «Сонь, тут такое дело, не знаю, что надеть вечером. Пойдем, поможешь проинспектировать мой гардероб». Соня послушно поднялась, потопала за мной следом. В спальне я открыла шкаф нараспашку, принялась перебирать шмотки. Их у меня было прилично, но все спортивного стиля. Имелось в наличии, естественно, несколько платьев, но я их покупала лет 100 назад. Я посмотрела на Соню, уютно усевшуюся в кресле. Прикинула, что вряд ли в ее вещмешке найдется парадно-выходная одежда. Перевела взгляд на платье, мне оно уже давно мало, но выбросить рука не поднималась. Мама привезла из Парижа, да и надевала я его один раз. «Сонь, только без обид», — я посмотрела на нее. «Примерь платье, тебе оно должно подойти». Она неопределенно качнула головой, упрямо поджав губы. «Сонь, оно мне мало, а тебе в самый раз будет. Да и потом, не пойдешь же ты в джинсах». Она еще раздумывала несколько минут, потом согласно кивнула. Платье отлично подошло, сидело на ее фигурке, как влитое. «У тебя какой размер ноги?» — спросила я. 39-й, а что?» — спросила она, вертясь перед зеркалом. У нее было такое лицо, что на глаза наворачивались слезы. Столько радости. Интересно, когда в последний раз она прилично одевалась? В данный момент я чувствовала себя доброй феей сказки. «Это судьба, Сонька!» Я подлетела к шкафу, вынула коробку с туфлями. «На, померь, должны подойти!» Радостно сообщила, протягивая ей туфли с открытыми носами и на довольно высоком каблуке. «Это же твои, и потом, они такие красивые!» «Сонь, у меня 37-й размер. Как ты думаешь, в туфлях на 2 размера больше мне очень удобно?» Она рассмеялась. «Ладно, но за одежду и обувь деньги вычтешь тоже», — сказала она, обувая туфли. «Только за туфли. Платье — это подарок». Я понимала, что деньги она обязательно отдаст, несмотря на то, что брать их с Соней у меня не было никакого желания. Но Соня девушка очень гордая, а если откажусь, может вообще развернуться и уйти. Моя новая подруга вертелась перед зеркалом. «Ну как, удобно?» — спросила я, улыбаясь. «Угу», — ответила она. «Теперь еще тебе нужно макияж нанести, и все. Шеф обалдеет», — заметила я. Она как-то обреченно вздохнула. «Такс, с тобой все ясно. А мне-то что надеть? Хочется, чтобы наши парни оба в ауте были, а не только большой босс. Вот как тебе это?» — спросила я, снимая с вешалки довольно короткое платьице. Еще полчаса мы, вооружившись косметикой, наносили боевую раскраску. Наведя последний блеск, неуверенно, может, лоск, посмотрела на часы. Через 10 минут должны прийти парни. Я смотрела на Соню и удивлялась ее преображению. Встретив ее в таком виде на улице, точно бы не узнала. «Ну все, большой босс, держись крепче!» Тяжелая артиллерия выступила в бой. «Что скажешь?» – спросила я Соню, рассматривая в зеркале свое отражение. «Антону понравится?» «Судя по тому, что я видела утром, ты ему понравишься в любой одежде, а еще больше без нее», — рассмеялась она. «Ой, кто бы говорил!» — в притворной обиде проворчала я. Наш разговор прервал звук дверного звонка. Я вздрогнула и посмотрела на Соню. «Готова?» — спросила у нее. Она, глубоко вздохнув, осмотрела себя еще раз в зеркале с каким-то тоскливым выражением, нерешительно кивнула. Мы вместе вышли в коридор. Соня остановилась в дверях гостиной, я же пошла открывать. В проеме стояли улыбающиеся парни с букетами в руках. «Ух ты! И это все мне?» Я перевела взгляд с цветов на лицо Антона. «Привет!» — ласково прошептал он. «Привет!» — скромно ответила я. Меня отвлекло шуршание позади Антона. С усилием переведя взгляд за спину Антона, увидела, что большой босс стоит с отвисшей челюстью. В прямом смысле. Букет, который он держал в руках, упал к его ногам. «Ник!» — тихо потормашил Антон брата за плечом. Тот, моргнув несколько раз, подобрал челюсть и букет. Виновато, смотря на Соню, сделала навстречу ей несколько шагов. «Привет. Вот это предназначалось для тебя, но букет случайно упал», — оправдывался Никита голосом провинившегося школьника и, помолчав, добавил. «А можно я сейчас куплю тебе новый? Я быстро!» «Нет, мне этот нравится», — скромно ответила Соня, принимая букет. Отвлекшись на Никиту, Соня не заметила, как Антон приблизился ко мне. Почувствовала его нежные руки, ласково обнимающие меня. «Мне срочно нужно в аптеку», — тихо прошептал он мне на ухо. «Зачем?» — еле смогла выговорить я. «За валерьянкой? Ну или успокоительным каким-нибудь?» Он коснулся губами моей шеи, и я почувствовала его улыбку. «Все так серьезно?» — спросила я, не зная, что сказать еще. Мысли-то уже ускакали и адреса не оставили. «Угу! И еще это платье! Ужас просто! Мне придется взять твою биту с собой, разгонять конкурентов», — продолжал он, не выпуская меня из объятий. «Я говорил, какие у тебя умопомрачительные ножки». «Нет», — ответила я, прикрывая глаза и наслаждаясь его прикосновениями. «Говорю, у тебя просто божественные ножки». Он легонько отстранился и с надеждой заглянул в глаза, спросил, «А в твоем гардеробе нет более длинного платья?» С одной стороны, мне хотелось ему угодить и пожалеть его нервной клетки, а с другой — хотелось немного помучить. А вот нечего было ждать полгода, так что дудки переодеваться я не буду. «Нет, к сожалению, нет, но в моем голосе сожаление напрочь отсутствовало». «Будет», — уверенно сказал Антон, поднимая голову и смотря на брата. «Слышь, Биг Бразер, хватит уже пялиться на Софию, поедем, наконец, в кино». И Теша добавил, «Иначе останусь здесь, и фиг вы меня отсюда выгоните». Схватив меня за руку, Антон потащил из квартиры. Я едва успела крикнуть Соне, чтобы она закрыла квартиру. На крылечке Антон крепко прижал меня к себе. «Ты просто не поверишь, как я скучал», — сказал он, впиваясь в мои губы страстным поцелуем. Я самозабвенно отвечала без слов, говоря ему, что скучала не меньше. «Ба! Голубки уже и на улице лижутся!» — раздался противный голос за спиной Антона. «Слышь, киска, а ты чего раньше ножки свои не показывала? Я бы точно заценил!» Почувствовала, как Антон напрягся, выпрямился во весь рост и, повернувшись, задвинул меня за спину. Его широкая спина загораживала мне обзор. Голос я узнала сразу. Старый знакомый, стилет, все никак не угомонится. «Я же тебя уже предупреждал. Неужели с первого раза непонятно?» Спокойно проговорил Антон и, повернувшись ко мне, тихо сказал. «Солнышко, иди в подъезд и сидите с Соней дома. Никиту только позови». «Хорошо», — ответила я, стараясь разглядеть стилет за широкой спиной Антона. Антон развернул меня к двери, впихнув мое почти не сопротивляющееся тельце в подъезд. На первой ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж, я наткнулся на улыбающегося Никиту. Скорее всего, выражение лица у меня было не совсем обычное, потому как он быстро спросил. «Все в порядке? Где Антон?» «На улице. Там опять мордобу будет. Сказал тебя позвать, а нам с Соней дома остаться». Последние слова я уже говорила вслед убегающему Никите. Мы с Соней переглянулись. «Что будем делать?» – тихо спросила она. «У меня дома есть бита. Прихватим», — тихо предложила я. Соня согласно кивнула. Прихватив биту, мы выбежали во двор. Антон с Никитой отбивались от пятерых парней под предводительством стилета. Как же он мне надоел, этот тупой сосед. Вот говорят же, что в состоянии аффекта силы в несколько раз увеличиваются. Вот так и у меня. Неконтролируемая ярость вырвалась наружу. Увидев, что Антон, нанося удары, не заметил подкрадывающегося к нему со спины стилета, я решила помочь. Осторожно, подойдя сзади, размахнувшись, со всей силы двинула соседа битой. Ну, как в фильмах. Вот только отсутствие опыта не учла. Если честно, было страшновато, поэтому прикрыла глаза. Место столкновения биты и тельца неугомонного соседа рассмотреть не успела. Услышала только сдавленный стон. Открыв глаза, не знала, как реагировать. Стилет валялся на земле, скуля, держась руками за... Ну, в общем, за очень важный орган. А не нужно злить девушку, у которой свидание под угрозой срыва. «Ты меня уже достал, придурок!» Грозно проорала я, не выпуская биту из рук. «Тош, уйми свою женщину!» Сквозь пелену ярости услышала я голос Никиты. Тяжело дыша от стресса, не выпуская биту из рук, стараясь не отвести взгляда от валяющегося на земле стилета. А вдруг вздумает нападать, а я уже тут как тут. Почувствовала нежное прикосновение к ладони. «Милая, отдай мне биту», — ласково прошептал Антон, осторожно разжимая мои пальцы. Я потерянно уставилась на Антона. «Давай, давай», — подбодрил он меня. Послушно выпустил биту из рук, на скуле Антона заметила ссадину, погладила дрожащей рукой по щеке, стараясь не касаться раны. «Больно?» — тихо спросила я. «Поцелуешь, и все пройдет», — сказал он, привлекая меня к себе. Взяла его лицо в ладони, приподнялась на цыпочки и легонько прикоснулась губами к ссадине. «Так лучше?» — поинтересовалась я. «Намного. Ничего не болит», — согласно кивнул он. Я огляделась. Прихлебатели валялись на земле. Никита деловито обтирал сбитые в кровь костяшки, ворча. «Вот всегда так. Старшему братцу заняться нечем. Мог бы мне двоих вместо одного оставить. Рэмбо, блин. И Линка еще со своей битой. Вы прям друг друга стоите». Мы, переглянувшись с Антоном, рассмеялись. «Чего ржете? В машину давайте лезть, не хватало еще в кино опоздать. Я, между прочим, весь день собирался», — продолжал ворчать Никита Борисович. Он подошел к машине, открыл переднюю дверцу, приглашая Софию сесть. Та послушно села, пристегнувшись. Никита, обойдя Субару, подошел к нам, взял из рук Антона биту. «Занятная вещица», — сказал он, слегка размахнувшись моим орудием возмездия. «А то, буржуйская», — рассмеялся Антон, топая к машине со мной на буксире. В кино мы все-таки немного опоздали.